Калейдоскоп. Приветствую культурных людей, кто нас слушает в этот час, а, собственно, кто нас слушает в этот час, те, значит, и культурные люди. Да, я согласен. Они проявляют интерес к культурной программе. Я согласен. У микрофона ваш Калейда и Олег Тихомиров. Добрый день. Да, добрый день. Итак, мы хотим вернуться сегодня немножко к знаменательной дате, к 9 мая. Событий было настолько много, что они, ну, сразу в одну программу там или даже в две не вместишь, и они до сих пор еще таким широким шлейфом идут. В Красноярске расходятся. Да, в Красноярске накануне 9 мая, даже и после, еще было множество концертов и таких культурных событий, посвященных этому событию, которые проходили, да, уж не говоря о параде Победы. Конечно, там действительно, можно сказать, культура мобилизовалась в хорошем смысле этого слова. Да, и, пожалуй, вот, наверное, такой финальной точкой в конце мая, 27 мая, станет грандиозный концерт Дмитрия Хворостовского с оркестром Константина, под управлением Константина Арбеляна во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина, где Дмитрий исполнит песни военных лет. Ну, вот такая, можно сказать, наверное, все-таки это будет, пожалуй, финальная такая майская точка, как минимум. Да, это причем хорошая, я бы сказал, да. Даже восклицательный очень знак. Очень такая жирная, да. Густая. Хорошая, вот. Хорошая точка. А почему мы сегодня возвращаемся к военной теме? Потому что буквально, только буквально за пару дней до 9 мая наша известная красноярская группа «Яхонт» наконец-то получила долгожданный военный альбом, который так и называется «Военный альбом». То есть они его делали где-то, ну, на заводе там под Москвой. То есть они диски получили? Да, диски, собственно, непосредственно. И поэтому их не было как таковых. И все песни, ну, не все там, где-то половина песен новых, часть из прошлых из репертуара уже было некоторые. Вот. Поэтому в эфире эти песни, на концерте вот они успели исполнить их 9 мая, они выступали на открытой площадке у Театра оперы и балета в День Победы, и перед этим 8 мая, да. В Доме офицеров у них был сольный концерт, благотворительный для всех ветеранов, вот, и они там представили свои песни. А в эфире, собственно говоря, эти песни с этого альбома, пожалуй, еще и не звучали. Во всяком случае, я не слышал, и в том числе музыканты это говорят. Так, ну, что где им еще звучать? Да. Только у нас. Только у нас, да. Вот, поэтому сегодня все 12 песен на альбоме, 12 их, все 12 песен мы, конечно, поставить не сможем, дадим некоторые, а нашим гидам по этому альбому, скажем, можно сказать, что это сегодня презентация альбома в радиоэфире. Вот. Общем, а да, нашим гидом, да, будет музыкант, клавишник, бас-гитарист и композитор, можно сказать, штатный группы «Яхонт» Андрей Иголкин. И к тому же заслуженный работник культуры Красноярского края. Вот так почти. О, как. Весомо и пафосно, да? Да. И мы переходим к интервью с ним. Андрей, с чего началась история создания альбома, вот, который так и называется «Военный альбом»? Мы давно занимаемся патриотической песней, кроме народного, кроме эстрадного блока, у нас всегда присутствовали какие-то песни о родном крае, о родине, и в том числе и случались песни о войне. А в последний год как-то одна к одной начали подбираться сами песни с разных совершенно источников, от разных авторов. И мы сами писали, и нам вот Олег Тихомиров подарил песню, и какие-то находили песни, которые считали народными, оказались тоже авторскими. Вот, собственно, альбом начинается с песни как раз Олега Тихомирова. Почему она оказалась даже, так сказать, первой? Не ваша родная какая-то песня, не твоя, а именно Олега. Но она задает настроение? Хорошо задает настроение альбому, является такой правильной открывашкой альбома. Несет, в общем-то, хороший, правильный посыл альбому. Он у нас не развеселый, не развлекательный. Он у нас серьезный альбом. А какая история связана с песней на стихи Давида Самойлова? У нас сразу две песни на стихи Давида Самойлова. И, собственно, истории две. Одна песня, когда мы были на войне, широко известна и в последнее время разными совершенно исполнителями, исполняющаяся. Вот. Мы все всегда думали, что это народная песня. На самом деле, покопавшись в интернете, оказалось, что у нее есть авторы. Причем песня была создана в конце 80-х годов. Не так уж давно. Не так уж давно, прошло всего-навсего 30 лет. Когда мы были на войне, была написана Виктором Столяровым, руководителем одного из подмосковных ансамблей, на стихи Давида Самойлова. Когда я эту информацию в интернете нашел, мне стало очень интересно, кто же такой Давид Самойлов. Моему стыду я не знал. а человек достаточно известный в политической среде. Давид Самойлов, фронтовик, который прошел всю войну, был ранен на войне. Вот. Потом он занимался литературой. Оказывается, написал много стихов. И когда зашел к нему на страничку, он сейчас уже умер, Давид Самойлов. Первое же стихотворение, которое я прочитал, меня пробило, что называется. И буквально через несколько часов была написана песня на стихи. Так, проникся, что... Проникся мгновенно. Появились какие-то... Это как? Скажем, о творческом поиске еще немножечко, чуть-чуть в сторону, да? Какие-то начинаются обрывки мелодий, гармонии какие-то. Что появляется? Вот как образами? Как ты мыслишь в данном случае? Когда что-то пробивает, есть два способа сочинения. Когда тебе какие-то впечатления сильные, плохие или хорошие, неважно. И когда ты медитируешь. То есть настраиваешься, надо сочинить что-то такое, на эту тему, входишь в состояние и так далее. В данном случае в состояние не входил. Только прочитал и уже вошел. Руки потянулись к инструменту, и минут через 15 они сами сыграли все на свете. И самое главное, что в этот момент, вот лично у меня, как у музыканта, куча вариаций. Так. Потом, если попытаться делать эти вариации, они не настолько интересными не бывают. Вот именно вот этот самый момент, когда тебя осеняет, пробивает, прилетает тебе сверху откуда-то. Вот в данном случае так и получилось. И часа через 3 я уже записал демо-версию этой песни, которая мне достаточно долгое время нравилась даже. Вот, были большие проблемы с тем, чтобы потом прописать вокал на чистовую, потому что те эмоции уже уходят. Вот они важны, первое. А тут уже ты как артист, как профессиональный музыкант пытаешься их себе вызвать, но они все равно не те. Вот какая история. Группа «Яхонт» представляет песню «Жаль мне тех, кто умирает дома». Жаль мне тех, кто умирает дома. Счастье тем, кто умирает в поле, прикоснувшись к ветру молодому, головой закинутой от боли, прикоснувшись к ветру молодому, головой закинутой от боли. Подойдет на стон к нему сестрица, поднесет родимому напиться, даст водицы, а ему не пьется, а вода из фляжки мимо льется. Даст водицы, а ему не пьется, а вода из фляжки мимо льется. Он глядит, не говорит ни слова, в рот ему весенний лезет стебель, а вокруг него ни стен, ни крова, только облака гуляют в небе. А вокруг него ни стен, ни крова, только облака гуляют в небе. И родные про него не знают, что он в чистом поле умирает, что смертельно рана пулевая. Долго ходит почта полевая, что смертельно рана пулевая. Долго ходит почта полевая. Жаль мне тех, кто умирает дома. Счастье тем, кто умирает в поле. Прикоснувшись к ветру молодому, головой закинутой от боли. Прикоснувшись к ветру молодому, головой закинутой от боли. Калейдоскоп. Вот такая проникновенная, душевная песня, можно сказать, даже пронзительная, хотя она уже такая грустная, поется медленно, так спокойно, но такая душещипательная, еще можно даже сказать. Ну, это как-то высокая поэзия, да. На самом деле. Вот когда композитор обращается по-настоящему к хорошему тексту, поэтическому по-настоящему, который сам по себе отдельно может существовать, ну, тут уж про Давида Самойлова и говорить нечего, великолепный фронтовой поэт, то и песня получается, соответственно. То есть вот такие тексты, их трудно испортить. Это я как текстовик просто говорю. А вот, кстати, да, Андрей упоминал о песне «Полковник». Вот скажи, пожалуйста, есть песня «Полковнику никто не пишет», есть «Настоящий полковник». Ты решил свою лепту внести в разряд полковничий высших офицеров? И как у тебя родилась вот эта песня про твоего полковника? Ну, во-первых, конечно, я благодарен, что группа «Яхонт» вот обратила внимание на этот продукт, так сказать, на это произведение и включила его, тем более, в военный альбом. Хотя, честно говоря, конечно, песня-то не про войну. Вот, так, она про полковника, да. С воинским званием. Она современная песня. Песня современная, она про человека, который вот служил в армии, отдал жизнь, отдал здоровье. И не подразумевается именно в какой он, я имею в виду, период служил в армии. Может быть, он в Афганистане служил, может, в Чечне, а может, действительно, и во время Великой Отечественной войны. Неважно. То есть человек служил родине с погонами, отдал жизнь, так сказать, свою часть своей жизни, здоровье отдал. И так оказалось, что на склоне лет остался одинок. Наверное, да, Маркес тут, наверное, на меня где-то подспудно подействовал, возможно, повлиял. Вот. Хотя, конечно, это не это главное, потому что наш полковник – это герой, патриот, но человек, который, вот, собственно говоря, остался один в силу вот этих жизненных обстоятельств. И вот это вот ощущение того, что ты много сделал в этой жизни, но сейчас тебе даже некому об этом рассказать, вот об этом эта песня. Ну, раз ребята посчитали, что она войдет вот в военный альбом, ну, наверное, они были правы, и тем более, что раз они решили, что это дает определенное настроение, наверное, то здесь тоже есть своя философия, я с ними спорить, конечно, не могу. Тем более, что альбом уже вышел так, как вышел, тут уже спорь не спорь. Конечно. Нет, это интересный подход. Я думаю, радиослушатели, к сожалению, мы не сможем дать сегодня эту песню, они послушают ее в альбоме. А мы продолжаем презентацию диска военного альбома, военный альбом, и Андрей Голкин комментирует нам этот диск. Слово ему, да. Ну, пойдем дальше по альбому. Следом идет после как раз песни на стихи Давида Самойлова «Окопная». Песня номер 3. Нет, нет, это не стихи Давида Самойлова. Нет, нет, это уже. Нет, она, говорю, идет после. Итак, «Окопная». «Окопная» была создана специально. Это вот как раз из тех песен, которые не перекатили откуда-нибудь. Это целенаправленная была создана песня для того, чтобы создать немножко другое настроение. Потому что война войной, понятно, но нельзя вот весь диск сделать мрачным каким-то. Это все равно присутствовали и другие какие-то настроения. Люди живые, люди. Ну да, недаром ведь и вот. И фронтовые бригады, приезжали артисты. Поднимали боевой дух, и да. Нельзя было петь только «Одну темную ночь». Должно было быть что-то все равно бодрящее. Светлый день. Ну, вот эта песня, она такая, может быть, отчаянная. Ироничная. Какая-то. Ироничная, отчаянная, такая, типа бумбарашевская, вот что-то такое. Ее спел у нас Марк. Марк у нас очень редко поет. Буквально у нас всего 3 песни у него в репертуаре. Легло. Зато если поет. На его харизму легло. Мы его заставили. Как он сказал, поручили? Поручили. Поручили. Ему хорошо эта песня пошла. Потому что я ее пел немножечко, как автор, немножечко. Характер был более серьезный. А хотелось бы придать немножко живости этой песне. Песня горькая. Но это может быть самая. Многие считают ее неоднозначной. Для меня, в общем-то, все понятно в этой песне. Это песня о ветеранах, о тех, которым, может быть, иногда относятся как к галочке такой. Вот провели 9 мая и забыли о них. Понимаешь, а они же живут, они с нами всю эту жизнь. Они и воевали ради нас. И об этом нельзя только помнить во время праздников и 9 мая. Это песня о том, как болит сердце за ветеранов, как болит сердце у них. А вот здесь, может быть, уместно спросить, у тебя деды, наверное, тоже воевали тут? Что-то ты можешь сказать? Да, деды воевали. Один пропал без вести, другой прошел всю войну, вернулся домой. Его забрали уже, ему 40 было, то есть не самый первый призыв. А поскольку был такой рабочий человек из деревни, из сибирской, он строил мосты, понты, вот все вот такие вот. То есть строительные войска. Может, поэтому и выжил. «Накось». «Накось» – песня вообще развеселая получилась. Но она вошла в альбом, потому как где-то там присутствует тема борьбы с оккупантами. Но оккупанты тут совсем другие. Эта песня была написана по мотивам наших мультиков и вообще нашей старорусских каких-то былин. Героической летописи древних славян. Для Добрыни Никитич, Леша Попович, все эти наши друзья, которые оборонялись от захватчиков, от нечисти всевозможной. Ну и как у нас в сказках любили еще от злого ига татарского, татаро-монгольского точнее, да? Собственно, да. Почему-то многие пытаются ее связать обязательно с Украиной, привязки такие современные. Хотя эта песня была написана до события. И до событий, и вообще по другому поводу. Но она, тем не менее, попала. Ну вот военный альбом. Военный альбом попала. Потому как это вот наши предки. Наши далекие-далекие родичи, которые тоже обороняли Святую Русь. Не на острове Буяне, эх, жили весело славяне, землю пахали, девок обнимали, эх, никакой беды не ждали, а ждали. Замутили черти воду, эх, все пошло через колоду, прет из болота прямо на ворота, эх, вся болотная пехота. Черти волосатые, лешие рогатые, вурдалаки прочие, грабли охотчие. Поднимай, славяне, вилы, эх, собратьев нечистой силы, отдать каждой твари по мохнатой харе, под затыльников по паре. С нашей муромской дороги уносите к черту ноги, а пойдете на пролом, просто идете, огребете, эх, осиновый колом, грест на нательная рука. здесь в порядке. Убирать тебе с оглядки. Черти волосатые, ляшие, рогатые, урдалаки прочие, до крови охочие. Иши налетели супостаты, а хрена вам, мани родные хаты. Брызят порога, скатертью дорога, вот, получите закус наказ. Выкусы, наказ, выкусы, наказ, выкусы, наказ. Калейдоскоп. Ну, надеюсь, песня «Накость» в исполнении группы «Яхан» немножко развеселила наших слушателей. Это Марк поет, да, Марк? А, нет, по-моему. Не Марк? Марку доверили только «Окопную» петь. А, «Окопную», окопную. Да, это я представил. Они как-то там, по-моему, на два-три солиста поют. Да, значит, я просто проскочил. Да-да-да. Я подумал, как хорошо Марк бы на Лёшу Поповича похотил. Ну, да. Хорошо. Ну, мы продолжаем презентацию на радио ВК военного альбома группы «Яхант», гид по альбому Андрей Голкин. Скажи, вот единственная песня на стихи у вас Марии Горбачевой, то есть единственной девушки, ковыль песня, она вообще вроде как бы не военная, но тем не менее она тоже попала в этот альбом. Ну, во всяком случае, когда я ее раньше слышал, вот никак не думал, что она так как-то к войне относится. А ты почитай текст. Это песня о том, что топтали наши, пытались топтать землю, а ковыль все равно распрямляется, и он все равно прорастает. Аллегория? Аллегория. Несгибаемость. Никто нас не победит, не сомнет, не сломает. Так, летела пуля. Это тоже образ ведь. Мало ли куда летела. Она и в мирное время летает. Ну, тут все понятно с этой песней. Песня попала в репертуар года три назад у нас, но вошла в этот военный альбом. У нас несколько песен вошли из предыдущих наших работ каких-то. Эту песню я увидел, текст вернее, увидел у Александра Солосенко, был у него в гостях. И что-то говорю, покажи мне, что у тебя. И первое, что он мне показывает, мне бабахнуло так же, как вот с Давидом Самойловым получилось. Мгновенно. Захотелось ее делать, потому что ну, каждое слово, каждая в точку, вот, ну, по крайней мере, мне очень оказалось близко. И захотелось сразу писать, писать, писать. Было два куплета, а с третьим мы намучились. Потому что, в принципе, в двух куплетах он уложил все, что нужно было. Это была краткость, которая сестра таланта. Вот. Но, тем не менее, мы сделали три куплета, и это не стало каким-то размазанным. Просто нашли какую-то новые краски, новую тему в этой же песне. Тоже мгновенно родилась. Ну, я имею в виду мелодия, гармония. Да, это ну просто. И вот здесь есть песня под названием «Налей» на музыку и слова Юрия Привалова, одного из ваших хитмейкеров, правда, прошлых лет, его, к сожалению, уже нет с нами. Она тоже где-то лежала, ждала своего часа, или была эта песня? Я вот не помню. Сейчас. Мы выпускали ее лет, наверное, 9 назад. То есть она уже... И все новое – это хорошо забытое старое. Нет, в этом альбоме, в военный альбом, это он тематический у нас альбом, 7 новых песен и 5 старых. Я думаю, ничего там нет предусвидительного. Это вот прямо альбомное мышление. Но она такая тоже, по-моему, там из достаточно бодрых по тексту. Ну, воодушевляющих, скажем так, дух. Собственно, они все так или иначе о любви к нашей родине. Может быть, не так вот напрямую, иногда аллегориями, иногда какими-то балладами, иногда событиями, иногда смертями. Но все это про нашу с тобой страну. Thank you.

таким образом, что не давал, вернее, никому не мешал. Каждый там выражался, как хотел. Но, тем не менее, какие-то моменты он изменил в песне. Есть песня, последняя, заключительная песня, как бы знать, это песня Флорида Исламова. Написал тоже на стихи Солусенко. Эти стихи у него вообще лежали полтора года, вылеживались, прежде чем его пробило. Ну, тоже, скажем, вдохновило. Вдохновило, да. Пришел их час. А часто так бывает, стихи лежат, и ты их как бы не видишь. Ты их знаешь, что их существует, ты их читал, ты пытался проникнуться, но они тебя не торкали. И вдруг ни с того ни с сего глаз на них по-другому. Может, какие-то события, может, ты сам изменился, может быть, что-то. Так, ну, может быть, чтобы нам оптимистично закончить, твое-то армия, у тебя-то есть свое армейское прошлое? 2 года стройбата. Как по стопам деда практически, да? Ну да, только он по ходу делом занимался, а я-то не знаю, мне та армия, в которой я служил, конкретно те войска и та часть, мне не вдохновили. Хотя многому научили. Действительно многому. Просто как человека. Ну вот я всегда считаю, вот, что армия это все-таки для вот парня, для мужчины, для юноши. Это хорошая школа жизни такая. Ну, если ты нормально, здраво к ней относишься и берешь. И если войска нормальные, если командир нормальный, если часть нормальная, это все так. Но вот если ты музыкант, еще вдобавок. А попал в стройбат? А попал в стройбат. И... то капец твоим пальчиком. Вот. То есть все, что ты до этого, ну, копил, нарабатывал, да? Копил. Ты все потерял. Хотя я в армии тоже играл. И ансамбль у нас там был, и мы занимали там первые места в Хабаровске, и ездили на какие-то там фестивали другие. Есть патроны, курева и спички. Рядом остывает автомат. А вокруг осколки, словно птички, до железной гари аромат. Жжет лицо от пороха и пота. Я в окопе на передовой. Ничего, продержимся, пехота, если не накроет с головой. Кто в окопе не бывал, кто в атаку не вставал, кто войну видал в кине, ничего не знает о войне. Перевяжет рану медсестричка, скажет, что сегодня повезло. У меня солдатская привычка, выживаю всем смертям назло. Под снаряды, мины и бомбежки попадать нам, братцы, не впервой. Пригодятся котелки и ложки, если не накроет с головой. Если не накроет с головой. Кто в окопе не бывал, кто в атаку не вставал, кто войну видал в кине, ни хрена не знает о войне. Не бывал, кто в атаку не вставал, кто войну видал в кине, ничего не знает о войне, о войне, о войне, о войне, о войне. Калейдоскоп. Ну вот, Олег, ты в прошлый раз спрашивал про окопную, и Марка, наконец-то вот он прозвучал. Это вот, Марк Шендеров, да, вот эту песню, да, исполнял. А мы, кстати, под нее очень даже вспомнили, уже успели вспомнить свое армейское прошлое. Она так как-то вот зарядила нас на воспоминания. Да. Хоть мы и не на войне были, но все равно как бы отдавали долг родине и служили. Ну, и вот маленько так тоже повспоминали ностальгически очень под эту песню как-то так. И бодренько так. Хорошо пошло. И бодренько, да. Хорошо, да. Ну что, мы продолжаем? Да, тогда мы уже, собственно, приближаемся, наверное, к завершению нашей программы. Да, у нас сегодня Андрей Иголкин рассказывает о военном альбоме группы «Яхонт». И, собственно говоря, последнее финальное слово ему предоставляем. Кстати, да, это не отступление группы «Яхонт» от своей основной творческой линии. Вот. Она не превратится в группу «Любэ»? Ну, у нас патриотическая составляющая была всегда, и мы от нее никогда не отказывались и не будем отказываться. Я знаю, верю и надеюсь, и знаю, что эти песни будут долго звучать, их будут слушать. И я рад, что мы сделали, завершили эту работу, которая является серьезной вехой в нашем творчестве. Праздник Победы, славная дата. Гордость на сердце солдата. В старой квартире седой ветеран страшной далекой войны. Холодно, сыро, страдает от ран, снятся тревожные сны. Жив ли проверит соседка, вымоет полы окно. Горькие купит таблетки, а к Дню Победы вино. Праздник Победы, славная дата. Грустно на сердце солдату. Грудью в атаку под пули ходил, смерть презирая свою. Он за отвагу медаль заслужил в самом жестоком бою. В праздник затянет махорку под фронтовые до дна. Вынет свою гимнастерку, звякнут на ней ордена. Праздник Победы, славная дата. Горько на сердце солдата. Просит газету, сидит у окна, душу не может унять. Счет за победу оплачен сполна, а для чего не понять. Гладят шершавые руки старый альбом на столе. Он воевал, чтобы внуки жили на нашей земле. Праздник Победы, славная дата. Больно на сердце. Калейдоскоп. Ну вот не знаю, как тебе, Олег, а мне, например, вот понравилась песня «Горько», и да, я даже подумал, что она может стать таким своеобразным гимном ветеранов Красноярского края. Если исходить из того, что, ну, «Яхонт» — визитная карточка Красноярского края, как уже принято говорить, все-таки за 20 лет существования он, ну, можно сказать, и с полным основанием можно так называть. А, и вот эта песня, мне кажется, если, ну, получит такое хорошее развитие еще, ну, как бы, скажем, ну, не то чтобы пиар им надо, а, ну, чтобы массово прозвучало на мероприятиях таких военных, может занять достойное место в песенной культуре края. Вот. А мне интересно, вот ты, собственно, первый раз слушал альбом, и какое у тебя мнение сложилось? Тем более, что ты у меня оппонентом часто выступаешь, и, может быть, и в этот раз что-то скажешь. Нет, ну, вообще-то, конечно, я его слушал вот сейчас не первый раз, я же готовил эти песни. Ну, я пока готовился, но все равно. Да, ну, да, я получил я уроки от тебя совсем недавно, естественно, очень внимательно его прослушал, поскольку давно сам сотрудничаю и дружу с участниками группы «Яхонт», и с Флоридом Исламовым, и с Андрюшей Голкиным, с Марком Шендеровым. Сейчас состав обновился, Сережа уже нет, к сожалению, с ними. Вот. И сотрудничали мы достаточно плодотворно, я считаю. Несколько достаточно хороших произведений удалось совместно сделать. Да, «Хатанга», там, да, и... «Заполярный роман», по-моему, да? Нет, такого у нас нет, «Заполярного романа», есть «Хатанга», да. Вот. А одно из любимых песен, которая мне самому очень нравится, которую Андрей Голкин написал музыку, а мне текст удалось написать, это вот песня «Боксер», например. Я очень люблю эту песню. Она такая настоящая, на мой взгляд. Хотя, может, не столь популярная. Вот. И я хочу сказать, что, понимаешь, конечно, впечатление осталось вот такое неоднозначное. Я скажу, неоднозначное впечатление. От концепции? Вообще, от альбома осталось не очень однозначное впечатление. Я хочу сказать, что, безусловно, каждая отдельная песня, которая представлена на альбоме, она имеет право существовать с точки зрения качества. Потому что группа «Яхонт» действительно это качественное исполнение, это качественная аранжировка, это очень внимательный подход, так сказать, к материалу и текстовому, может быть, и к музыкальному, безусловно, к звучанию прежде всего. Вот. И я всегда очень люблю, как Андрей Голкин работает. Он очень интересный, на мой взгляд, композитор. Вот. Каждая песня отдельно, она, безусловно, должна, имеет место быть. Относительно того, насколько, вот как ты, допустим, говоришь, получит там она жизнь, не получит, вот это, если честно, никто не должен, не может этого знать. Ни один автор, да. И Давид Тукманов не знал, что День Победы его станет практически вторым гимном страны. Безусловно, да. Потому что если вот первый раз слушаешь День Победы, а надо еще понимать, в каком контексте выходил День Победы. Ну, песня... А ты слышал, кстати говоря, вообще самое первое исполнение Дольфа Лещенко «Дня Победы»? Я не помню уже, Я тебе скажу, знаешь, мне удалось раз в жизни молодым совсем человеком увидеть на телевидении, как эту песню пел вокально-инструментальный ансамбль. Ну, это была совсем другая песня. Совсем, абсолютно. Ну, представь, как Вио пел. Ну, я помню, вот. И Тухманов любил тогда работать с вокально-инструментальным. Он много работал, и вначале доверил эту песню вот так просто группе. Так вот, я мысль-то хочу. Сейчас я доскажу. И потом, хорошо, когда Юрий Лещенко исполнил, вот это выступление этой группы, вот ни разу за 20-30 лет прошло, я ни разу нигде не вижу. Ее как будто как стерли. И слава богу, когда ты в следующий раз начнешь говорить, я тебя перебью и тоже буду говорить, подожди, подожди. Так вот, я закончу свою мысль, пока не забыл. Надо понимать, в каком контексте, допустим, писалась песня Тухманова. В то время, если ты помнишь, были, так сказать, в песни такие, Юрий Гуляев пел там, Лев Барашков, значит, что-то такое, хорошие, замечательные певцы, но это были такие пафосные песни. Вот. И тут вдруг возникает та-та-там, та-ра-да-та-ра-та-та-ра. Что это? Это не про победу, это что такое вообще? Это какая-то вот непонятная танцевальная почти музыка. А угадал, настроение угадал, и теперь выяснилось, что это на самом деле вот реально... Просто они сделали правильную аранжировку, когда с оркестром... Понятно, мощно. Но если бы в песне изначально не было заложено какого-то вот этого настроения, если бы народ, я подчеркиваю, не подхватил вот эту мелодию, то ничего бы, никакая бы аранжировка не спасла. Она очень, очень быстро превратилась, ну, как бы в застольную, опять же. Вот это и называется народ. Мелодизм, песня. Да. Вот поэтому сказать, что из этих песен, которые представлены на этом альбоме, получат какую песню... долгую жизнь, а какую не получат, мы этого, к сожалению, а может быть, к счастью, сказать не можем, потому что, ну, что гадать, народ сам все решит, вот то, что будут петь через, там, 3 или 4 года, просить спеть на концертах через 5-6 лет, уже даже люди, пускать, может, даже другого поколения, которые подросли, школу там закончили, вот тогда действительно мы скажем, о, Яхонт написал песню всех времен и народов. Сейчас пока будет рано об этом говорить. Но, тем не менее, песни все качественные, как говорится, выстрелились в соревнования. Посмотрим, кто выйдет вперед. А что касается вообще вот как раз всего альбома в целом, его восприятия, то у меня, конечно, возникла некая тут вот спорная мысль. Андрей мне сказал, там, вернее, нам сказал по поводу альбомного мышления. Вот здесь как раз я альбомного мышления не наблюдаю, если честно. Вот это мне напоминает, если честно говоря, по композиции этот альбом. Еще раз подчеркиваю, все песни хороши. безусловно. Одна лучше, другая мне там больше нравится и так далее. Но мне этот альбом напоминает с точки зрения композиции выставку достижений народного хозяйства. Понимаете? То есть хозяйство одно, а достижения разные. Вот в чем дело. И чувствуется, что эти песни, в общем, как бы, как сказать, рождались не одна из одной, и не из одной какой-то общей, такой концептуальной, что ли, идеи. И они не писали специально для этого альбома. Ну, они это не скрывают, да. Да, поэтому нужно сказать, что это, конечно, не альбом, это тематический сборник. Вот так нужно это называть. Это тематический сборник. Сборник песен, написанных в разные годы, по разным поводам, по разному настроению. Ну, вот вошедшие под общей тематикой, так сказать, ну, разные тематические сборники бывают. И было вполне уместно, в общем-то, и собрать накопившийся материал на эту тему. Нет, да? Безусловно, как определенный, так сказать, вот определенная веха. Ну, я говорю, выставка достижений, да, безусловно, и это достижение на самом деле. Но не нужно воспринимать это как альбом. И не нужно говорить, что это альбом. Это тематический сборник. Такой же, как, допустим, сборник «Summer Time», «Стопудовый хит» и так далее. Не, ребята, пусть не подумают, что я сейчас гоню, потом встретят меня, скажут, что ты там наговорил. Ну, я имею право на свое мнение, друзья мои, простите. Тем более, я еще раз подчеркиваю, что я ни в коем случае не хочу умалить значение и достоинство непосредственно и качество работы группы «Яхонт» в этом случае. Вот. Поэтому к нему нужно относиться так. И второй вопрос, какой бы мне хотелось вот здесь заметить по поводу всего альбома. Знаешь, вот есть альбомы, что ли, ну, вот, так сказать, или сборники, как угодно, которые сделаны для души. Ну, что я называю для души? Ну, там, лирика какая-то, романтическая. Это не важно, да? Лирика, романтическая, не важно. Ну, короче, это сделано изначально, вот заложенная идея в Томгена, что ты возьмешь вот эту вот диск, эту кассету или там флешку эту, и будешь слушать у себя в машине. Вот. То есть вот там вот так песни подобраны, что ты вот ее будешь все время слушать и затрешь, в конце концов, до дыр. Здесь этого нет. Вот это подарочный, то, что называется, альбом. Здесь собрали слишком много разного материала, понимаешь? И здесь есть, безусловно, песни, которые я бы слушал в машине, и многие люди бы слушали в машине, но им бы пришлось их слушать так. Одну песню прослушал, две пролистнул, одну прослушал, две пролистнул. То есть на программинге на таком. Достоинство это или недостаток, я не знаю. Я всегда, конечно, стою на точке зрения народа и потребителей. Я считаю, что нужно выпускать такие альбомы, которые вот ты слушаешь от первой до последней песни, снова начинаешь слушать и вот так. То есть ничего не пропуская. Ну вот здесь есть такие произведения, которые, в общем, ну, наверное, не совсем соседствуют хорошо друг с другом. Не совсем вписываются. Да, да, и вот, конечно, то есть, я еще раз говорю, вот одну песню вы с удовольствием поставите на параде, другую на встречу ветеранов, третью там в ресторане, четвертую просто сидеть дома, послушать, погрустить. А как все вместе-то это слушать? Вот в чем вопрос. Ну, это вопрос не ко мне, как авторам, ради бога. Решили так сделать, пусть будет так. В конце концов, все, что люди делают, это уже хорошо. Делать – это лучше, чем не делать. Сказал бы я вслед за нашим бывшим президентом, который говорил, что свобода – это лучше, чем не свобода. А вот, кстати говоря, давай мы, даст Бог, будем выходить в эфир через год, 9 мая, и, может быть, вернемся к этой теме и спросим мнение народа об этом альбоме, как он живет, какие песни, как что. Ну, в общем, через год. Вернемся. Это всегда опасно, Гена. Опасно. Я тебе говорю так, спросишь, потом не огребешь. Давай бы лучше подождемся, да, через год, может, группа «Яхонт» выпустит еще какой-нибудь альбом, и нам будет опять о чем поговорить, послушать новые песни и старые. Мы имеем в виду о военных все-таки песнях сейчас, через год, к 9 мая. Да, бог знает, что будет через год. Ну, конечно, ну, в любом случае праздник останется, но очень интересно, конечно, посмотреть за трансформацией, вот. То есть, как вот восприниматься будут уже те далекие-далекие события, которых, собственно, теперь знают по книжкам и не всегда по хорошим, и по фильмам не всегда, опять же, хорошим, и как они будут трансформироваться у молодого поколения, этого, собственно, войны-то и не видевшей, и даже не слышавшей толком, что это такое, как оно будет в творчестве их трансформироваться, это интересно, любопытно. Но это уже на самом деле совсем другая история. Поживем, увидим, как говорится. Нет, конечно, надо сказать спасибо группе «Яхонт». В любом случае, они отдали свой долг, как считали, вот, как современные люди, своим предкам, своим дедушкам, кто воевал. Вот они, как музыканты, это сделали. Ну, как уж и получилось, да, вот судить. Нет, конечно, конечно. Судить. Конечно. Людям. Нет, я-то опять же, что хочу сказать. Вот всегда можно сказать, вот, безусловно, присутствует там какая-то конъюнктура. Ну, вот Ну, почему вот надо военный альбом 9 мая выпускать? Нет, ну, потому что это праздник, к Новому году выпускаются рождественские какие-то вещи там. 9 мая, соответственно, мы вспоминаем о войне и о победе замечательной. Почему нет? Это нормально. То, что конъюнктура, да, она тоже присутствует, из этого не нужно с этим спорить, что вот, ну, так сказать, коллектив, исполнитель должен показывать так или иначе, проявлять свою общественную значимость. То есть, что я вот не просто пою там то, что мне хочется про цветочки там или про несчастную любовь, но что я пою то, что важно всем людям, обществу, это тоже хорошо. То есть, это конъюнктура в хорошем смысле этого слова, безусловно. И вот здесь, что бы там ни говорили, вот там, нет, ну я понимаю, злые языки, тут же от них не избежишь никак. Они скажут, вот группа Яхонт вылезла там 9 мая со своим военным альбомом, что такое, типа решили очки заработать. Да нормально, молодцы, но они правильно без, сделали. Они без этого вылезли. Правильно сделали, очки нужно зарабатывать, правильные ребята. А кто не зарабатывает очки, я скажу просторечное слово, тот лох. И все. Ну, вот так. По крайней мере, те и не выходят на общегородские мероприятия с концертами. Да, совершенно верно. И это справедливо. Тем более, весь вопрос на самом деле не только в том, делаете вы конъюнктуру или нет, а вопрос заключается в том, насколько качественно вы ее делаете. Потому что известные композиторы, Бетховен, Моцарт и многие-многие другие писали музыку на заказ специально к торжественным событиям. И потом мы сейчас слушаем, забыли про события, а музыка осталась. Это... Да. Иные их произведения были той же самой конъюнктурой. Абсолютно. Да. Абсолютная конъюнктура. Там, не знаю, Чайковский 1812 год, например, понимаешь, там произведение такое есть замечательное. Ну, совершенно было написано специально для события. Ну и что? Про события-то забыли. Произведение осталось. Так что и это тоже останется. Это хорошо. Делайте хорошо, делайте качественно. А все остальное, это все шелуха, и она отойдет. Тем более, что особо нам, по крайней мере... А других альбомов, других исполнителей, в общем-то, на эту тему неизвестно. Да, вот и все. Вот вам и ответ, да, вот, так сказать, на вопрос. Кешка, я предлагаю поставить, закончить наш разговор, потому что у нас время действительно подходит. И я хотел бы в конце обязательно поставить одну из лучших, на мой взгляд, песен с этого альбома, с этого тематического сборника, как я его обозвал. Но это одна из лучших песен, очень мне нравится, ее поет Виталий Селиванов. И девочка, вот, про которую говорили, написала текст, очень неплохой, проникновенная совершенно песня, а мы будем прощаться и пожелаем группе Яхонт дальнейших творческих успехов. Да, давай пожелаем, безусловно. Ну и вам, друзья, спасибо за внимание. Это были Олег Тихомиров и Геннадий Каляда. И ваш Каляда, ваш Каляда на радио ВК. Всего доброго. Сон, трава, ветру в ночи молится, о чем просит, не знаю. Под луной серый ковыль клонится, тени на землю бросает. Под луной серый ковыль клонится, тени на землю бросает. Ты гори ярче заря ранняя, ты целуй синее небо, а ковыль песню поет страннику, угадай, были ли не были, а ковыль песню поет страннику, угадай, были ли не были. Кричат вороны, и назад путь невозможен. Я пою смерти на всех поровну, и огня поровну тоже. Я пою смерти на всех поровну, и огня поровну тоже. Калейдоскоп.